В XIV веке до нашей эры при фараоне Эхнатоне проводится религиозная реформа. Все старые боги директивно отменяются, как не справившиеся с работой, и вводится культ единого бога Атона. Атон – бог видимого солнечного диска. Кстати говоря, фараона-реформатора раньше звали Аменхотепом IV. Имя Аменхотеп означает «Амон доволен». Амон – главарь прежней шайки богов. Новое имя фараона, которое он сам себе придумал и под которым остался в истории – Эхнатон. Эхнатон означает «угодный Атону». Атон – новый и единственный отныне бог. А Амон получает пинок под зад. Эта удивительная история с религиозной реформой в Египте для современных историков до сих пор загадка. Понять суть происходившего они не могут. Ну, действительно странно. Существует тысячелетняя религиозная традиция. На трон вступает новый фараон, Аменхотеп IV, сын великого Аменхотепа III. Воистину, кстати, великого. Он царствовал почти 40 лет, и период его правления был золотым веком Древнего Египта. Память об Аменхотепе III на тысячи лет пережила его самого. Будете в Питере, посмотрите на берегу реки Невы в лица каменных сфинксов. Их лица — это лицо Аменхотепа III. 40 лет царствования великого фараона отмечено огромным строительством, прежде всего храмов и прежде всего в честь главного бога Амона. И вот на трон садится сын великого фараона. Его царская титулатура включает в себя старого бога Амона, и поначалу ничто не предвещает религиозной бури. Да из чего бы ей разразиться? Атмосфера в семье Аменхотепа III, равно как и в высших эшелонах страны, была по тем временам достаточно веротерпимой. Одним из воспитателей будущего религиозного реформатора вообще был выходец с острова Крит, а критяне уже тогда отличались не бог весть какой набожностью. Они относились к религии довольно легкомысленно, чтобы не сказать атеистично. Европейцы, что с них возьмешь? Иное дело крестьянский Египет. Крестьянская масса очень ригидна. Если современные ближневосточные мусульмане готовы убивать за невинные карикатуры, опубликованные в европейской прессе, то вряд ли темный египетский крестьянин был настроен более демократично к ниспровергателям веры отцов. И по меньшим поводам люди бунты устраивали, а тут целая религиозная революция. Но Эхнатону Аменхотепу IV она удалась. Всего за несколько лет он перевернул полуторатысячелетние взгляды. Почему веротерпимый Аменхотеп IV вдруг стал столь неравнодушным к религии? Настолько неравнодушным, что решил оскорбить в лучших чувствах дремучих египетских крестьян. А главное, отчего же реформа удалась и как она проходила? Сначала появляется официальное изображение нового бога, которое разительно отличается от прежних изображений богов. Бог солнечного диска Атон рисуется как круг с множеством лучей, каждый из которых завершается кистью руки. Отличие от прежних изображений состоит в предельной абстрактности. Никакого зоо- или антропоморфизма. Никаких человеческих тел, птичьих голов и так далее. Круг и лучики. А внизу круг подчеркивает небольшая синусоида. Фараон принимает новое солнечное имя. Фараон основывает новую столицу, название которой Ахетатон переводится как «небосклон Атона». Но это еще не все. Дальше реформа катит вперед просто с неотвратимостью катка. На 9-м году правления Эхнатона из всех надписей начинают вымарывать имя старого вождя богов Амона. На 12-м году правления фараон вообще запрещает употреблять слова «боги» и «бог», как напрямую ассоциирующиеся с прежним составом Небесного политбюро. только Атон. И солнце, и фараон теперь называются одинаково — владыка. И что же Египет? Взбунтовался? Вдоль Нила прокатились демонстрации в защиту несправедливо обиженной веры предков? Вовсе нет. И народ, и жрецы спокойно все глотают. Больше того, люди, которые при рождении получили имена старых богов, спешно переименовывают себя. Чаще всего в качестве имени берут древнее название бога солнца Ра. Воистину, у всех этих странностей должна быть очень веская причина. На 17-м году правления Эхнатон умирает, и его реформа потихоньку сворачивается. Сначала возвращаются к почитанию прежнего бога Амона, затем в Фивах опять входит в употребление слово «бог». Но и нового солнечного бога Атона продолжают почитать. Проходит еще четверть века, и Эхнатона уже проклинают и объявляют преступником, а его имя и имена его приспешников уничтожаются и вымарываются, так же, как когда-то вымарывалось слово «Амон». Почему произошел возврат на круги своя, понятно. Тысячелетние традиции возобладали. Но почему Эхнатону удалось так легко переломить вязанку тысячелетних традиций прутиком 12 лет? Что-то внешнее должно было ему помочь. Внешнее и наглядное, как война богов, в которой Эхнатон был вынужден принять сторону победителя, бога видимого солнечного диска. И никто с ним даже не спорил, настолько правота фараона была очевидна. С чем могло на глазах у всего народа бороться солнце? Что это могло быть? Тьма египетская. На острове Санторин тогда взорвался вулкан. Вулкан этот расположен от Египта не близко. Он находится в 120 километрах к северу от острова Крит и в 700 километрах от дельты Нила. Но исследование донных осадков помогло вулканологам восстановить картину грандиозной катастрофы. Интересующее нас извержение было трехсерийным. В керне, который извлекли в 130 километрах к юго-востоку от вулкана, толщина слоя вулканических осадков достигает 2 метров. До Африки долетело гораздо меньше, там слой пепла всего 1 миллиметр. Но это не значит, что над Африкой не было закрыто солнце. Было закрыто, поскольку ветра дули в сторону Египта. Любопытно, что нижний вулканический слой, первая серия извержения, имеет красный цвет из-за обилия железистых соединений, выброшенных вулканом. Сразу вспоминается Библия с ее рассказом о том, что вода в реке Нил превратилась в кровь, то есть стала красной.